Апофеоз. Несмотря на то, что Ростов лег спать в 4 часа, утром 21 июня он проснулся как обычно. Он сделал 5 приседаний, 5 отжиманий и 5 глубоких вдохов. Ростов выпил кофе с бисквитом и съел фрукты дня. В тот день это были абрикосы из Молдавии, после чего спустился в фойе отеля, чтобы поболтать с Василием и почитать свежие газеты. Граф пообедал в ресторане на первом этаже, а днем зашел в ателье к Марине. В 7 вечера он выпил аперитив в баре «Шаляпин» и обсудил с барменом приходившееся на тот день солнцестояние. В 8 вечера он приступил к ужину в Боярском. То есть граф проводил этот день точно так же, как и любой другой выходной. В 10 часов вечера Ростов вышел из ресторана, сказал гардеробщице Наде, что ее хочет видеть начальство, и, когда она ушла, быстро позаимствовал из гардероба плащ и фетровую шляпу с широкими полями, принадлежавшими американскому журналисту по фамилии Солсбери. Поднявшись к себе в комнату, граф нашел на дне своего чемодана старый рюкзак, с которым он в 1918 году вернулся в Россию из Парижа. Ростов подумал о том, что снова пришло время путешествовать налегке, и он возьмет с собой только самое необходимое — 3 смены белья, зубную щетку, мыло, Анну Каренину, книгу Мишки и бутылку вина, которую он намеревался выпить 14 июня 1963 года, то есть через 10 лет после смерти друга. Ростов собрал вещи и в последний раз зашел в свой кабинет. Много лет назад он попрощался с поместьем «Тихий час», сказав ему «адью». Через несколько лет после этого он попрощался со своим номером в «Метрополе». И вот сейчас он прощался с комнатой площадью около 10 квадратных метров. Это была самая маленькая комната, в которой ему когда-либо доводилось жить. Несмотря на размер комнаты, ему казалось, что внутри ее 4 стен вмещается целый мир. Граф кивнул портрету Елены и выключил свет. В то время, когда граф спускался по лестнице в фойе отеля, в парижском концертном зале «Плейель» Софья заканчивала свое выступление. Она встала и повернулась лицом к публике. Во время выступления она настолько сосредоточилась на том, что делала, что совершенно забыла о людях, которые ее слушали. Однако громкие аплодисменты напомнили ей о том, что все места в зале были раскуплены. Софья поклонилась, потом показала рукой на дирижера с оркестром, поклонилась еще раз и ушла со сцены. За кулисами ее поздравил атташе по культуре и обнял руководитель консерваторской делегации Вавилов, сказав, что так хорошо она еще никогда не играла. Атташе и руководитель делегации повернулись к сцене, на которой уже выходил вундеркинд с виолончелью. В зале стало так тихо, что было слышно, как дирижер постучал своей палочкой о пюпитр. Через несколько секунд музыканты начали играть, и Софья пошла в гримерку. В течение последующих 30 минут оркестр должен был исполнять концерт Дворжака. Софья знала, что должна выйти на улицу до того, как оркестр закончит играть. Она взяла свой рюкзак и пошла в туалет. Софья заперла за собой дверь кабинки и сняла туфли и красивое синее платье, которое ей шила Марина. Потом она сняла шарф, подаренный Анной, бросила его на лежащее на полу платье. Софья надела брюки и белый свитер, который ее отец позаимствовал у итальянского джентльмена. Она вынула из рюкзака ножницы, которыми снабдил ее граф, и, глядя на свое отражение в зеркале, начала обрезать волосы. Однако граф не учел того, что ножницы в форме цапли, которые так нравились его сестре, были сделаны для отрезания ниток во время шитья, а не для стрижки волос. Узкие кольца больно врезались в большой указательный пальцы, и Софье не удалось отрезать собранные в пучок длинные волосы. Девушка сделала глубокий вздох и закрыла глаза. «У меня нет времени», — пронеслась в ее голове мысль. Тыльной стороной ладони она вытерла слезы с глаз и начала резать волосы отдельными прядями. Потом Софья собрала с пола волосы и спустила их в унитаз, как велел ей сделать граф. Она вымыла руки и достала из рюкзака маленькую черную бутылочку, содержимым которой парикмахер Ярослав красил появлявшиеся в бородах клиентов первые седые волосы. Внутри пробки была маленькая щеточка. Софья взяла седую прядь, которая с 13-летнего возраста была ее отличительной и заметной чертой, и тщательно замазала ее так, чтобы она не выделялась на фоне остальных волос. После этого девушка положила ножницы и бутылочку обратно в рюкзак и надела на голову итальянскую фуражку продавца газет. Потом она посмотрела на ноги и поняла, что они с отцом забыли одну важную деталь, а именно пару сменной обуви. Софья была в туфлях на высоких каблуках, которые ей в свое время помогла выбрать в магазине Анна. Она подняла с пола шикарное платье, которое шила Марина, сняла туфли, а также взяла шарф, который ей подарила Анна. Все эти вещи могли ее выдать. Софья выбросила их в мусорную корзину, а брошку, которая была на шарфе Анны, положила в карман. Надев на плечи рюкзак, Софья надвинула фуражку продавца газет, открыла дверь туалета и выглянула в коридор. Со сцены раздавались звуки смычковых инструментов, и Софья поняла, что оркестр уже играет третью часть концерта. Она вышла из туалета и двинулась в сторону противоположной гримерки. Музыка стала громче, когда Софья проходила непосредственно под сценой. Когда послышались ноты заключительной части концерта, босая Софья вышла из двери в задней части здания на улицу. Она обогнула здание и вышла на улицу Фубур Сент-Оноре, на которой находился вход в зал Плеель. Девушка перешла на противоположную сторону улицы, сняла фуражку и вытащила из-под внутренней стороны околыша многократно сложенную карту, которую граф вырезал из путеводителя. Софья развернула карту, сориентировалась и пошла сначала по улице Фубур Сент-Оноре, потом по авеню Ош в сторону Триумфальной арки, потом свернула налево к Елисейским полям и двинулась в направлении площади Согласия. Красная линия от концертного зала Плеель до американского посольства была нарисована в виде зигзага. Граф сознательно не выбрал более прямой и быстрый путь. До посольства Софья могла бы дойти, продолжая двигаться по улице Фубур Сент-Оноре, но Ростов хотел, чтобы она как можно скорее удалилась от концертного зала и затерялась в толпе на Елисейских полях, став недоступной для потенциальных преследователей. Граф знал, что Софья потратит несколько лишних минут, но все равно доберется до посольства раньше, чем обнаружит ее исчезновение. Однако граф не учел одного, а именно того впечатления, которое может произвести на 20-летнюю девушку вид подсвеченной Триумфальной арки, Лувра и других достопримечательностей французской столицы, которые она увидит впервые в жизни. Бесспорно, за день до этого Софья уже видела эти места из окна автобуса, но совершенно другое дело увидеть все это с подсветкой после выступления, оваций и смелого побега. Несмотря на то, что не существует музы архитектуры, возможно, вы согласитесь, что при определенных обстоятельствах вид здания может навечно остаться в памяти, повлиять на чувства и даже изменить жизнь. Поэтому, забыв о драгоценных минутах, Софья остановилась на площади Согласия и стала смотреть по сторонам, изумляясь красотам города. Вечером, за день до того, как Софья уехала из Москвы, она сказала отцу, что ощущает огромное беспокойство и смятение по поводу того, что он просит ее совершить. Тогда граф попытался успокоить дочь одним общим наблюдением, к которому пришел на основе собственного опыта. Ростов сказал, что неопределенность — это одна из важнейших особенностей и характеристик нашей жизни. Многие считают эту неопределенность угнетающей и крайне дискомфортной. Однако, если человек будет воспринимать такое положение вещей с открытым сердцем, судьба может подарить ему мгновение удивительной просветленности и ясности. В этот момент все становится просто и понятно, и человек чувствует, что стоит на пороге новой жизни, которую он, сам того не зная, постепенно шел. Когда отец высказал Софье эту мысль, она показалась девушке немного странной и не помогла избавиться от беспокойства. Однако, стоя на площади Согласия, глядя на Триумфальную арку, Эйфелеву башню, Тюильри, а также на проносившиеся вокруг обелиска машины и мотороллеры, Софья наконец поняла, что тогда ее отец имел в виду. «И что, она у меня весь вечер была на бок?» Ричард Вандервиль стоял перед зеркалом в своей квартире в здании американского посольства в Париже и смотрел на свое отражение в зеркале. Он только что обратил внимание на то, что его бабочка покосилась на бок, и один из ее концов сдвинулся. «Дорогой, ты всегда так носишь бабочку?» Ричард повернулся к жене. «Всегда? Почему же ты раньше мне об этом не сказала?» «Потому что, мне кажется, это тебе идет». Ричард покачал головой, еще раз взглянул на свое отражение, развязал бабочку, снял и повесил на спинку стула пиджак. Он собирался уже предложить жене чуть-чуть выпить перед отходом ко сну. Как неожиданно раздался стук в дверь. Это был помощник Ричарда. «В чем дело, Билли?» «Простите, что беспокою вас в такой поздний час, сэр, но вас спрашивает один молодой человек». «Молодой человек?» «Да, судя по всему, хочет попросить политического убежища». Ричард поднял брови. «Ничего себе!» «Да, и этот молодой человек без обуви». «Тогда тем более надо его принять», — сказал Ричард помощнику. Через минуту помощник вернулся вместе с молодым и босоногим человеком в фуражке продавца газет. Молодой человек снял фуражку и нервно осмотрелся по сторонам. «Билли», — произнесла миссис Вандервиль, — «это не молодой человек». Помощник Ричарда удивленно поднял брови. «Черт подери», — сказал Ричард. «Софья Ростова?» Софья улыбнулась. «Мистер Вандервиль», — с облегчением произнесла она. Ричард сказал помощнику, что он может быть свободен, подошел к Софье и с улыбкой взял ее за локти. «Дай-ка я тебя получше рассмотрю», — сказал он и, не оборачиваясь, спросил жену. «Я тебе говорил, что она настоящая красавица». «Конечно, говорил», — ответила миссис Вандервиль. Правда, в этот момент Софья подумала о том, что настоящей красавицей здесь была миссис Вандервиль, а не она. «Какой неожиданный поворот событий», — сказал Ричард. «Вы меня не ждали?» — с тревогой спросила Софья. «Конечно, ждали. Вопрос только в том, что твоему папе очень понравилось играть в шпионов и темнить. Он сообщил мне о твоем приезде, но не сказал, когда и как мы с тобой встретимся. И он точно не предупреждал меня о том, что ты появишься в виде босоногого мальчишки». Ричард показал на висевший за спиной Софьи рюкзак. «Это все твои вещи?» «Да». «Ты голодна?» — спросила миссис Вандервиль. Софья не успела открыть рот, как Ричард произнес. «Конечно, голодна. Я и сам голоден, хотя мы только что поужинали. Дорогая, ты можешь посмотреть для Софьи какую-нибудь одежду, а мы с ней пока поговорим, и потом встретимся на кухне». «Софья, ты даже не представляешь себе, как я рад тебя видеть. Но перед тем, как мы сядем есть, и ты расскажешь историю своего приключения, я должен сказать, что твой отец упоминал, что ты мне кое-что привезешь». Софья опустила глаза. «Мой отец говорил, что сначала вы мне кое-что передадите». Ричард рассмеялся и хлопнул в ладоши. «Точно, я чуть было не забыл». Он подошел к одной из книжных полок, встал на цыпочки, с самой верхней полки достал что-то похожее на толстую книгу, завернутую в коричневую бумагу, и положил пакет на стол. Софья сделала движение, чтобы снять со спины рюкзак. «Подожди, прежде чем давать мне то, что ты должна мне передать, проверь, что в пакете то, что ты рассчитываешь получить». «Да, конечно». «Между прочим, мне и самому ужасно интересно узнать, что там», — добавил Ричард. Софья подошла к столу, развязала бечевку на пакете, развернула бумагу и увидела старинное издание опытов Монтэня. «Занятно», — произнес Ричард. «Этот Монтэнь столько написал, что с трудом поднимешь. Эта книга гораздо тяжелее изданий Адама Смита или Платона». Софья открыла книгу и увидела, что в страницах вырезано прямоугольное углубление, в котором стояли 8 столбиков золотых монет. «Занятное чтиво», — произнес Ричард. Софья закрыла книгу и завязала узел на бечевке. Потом она сняла рюкзак, вынула из него все вещи и уже пустым передала его Ричарду. «Отец сказал, что вам надо распороть шов между лямками». В этот момент раздался стук в дверь, и в комнату заглянула миссис Вандервиль. «Софья, я подобрала тебе кое-какую одежду. Ты готова ее примерить?» «Все как раз вовремя», — заметил Ричард. «Идите, я подойду через несколько минут». Когда Софья и миссис Вандервиль ушли, Ричард достал из кармана перочинный нож и аккуратно разрезал тщательно заделанный шов между лямками. В этом шве оказался плотно свернутый небольшой листок бумаги. Ричард раскрутил листок и расправил его на столе. В виде заголовка к тексту стояла надпись «Ужин членов Президиума ЦК и Совета Министров 11 июня 1954 года». Под заголовком был рисунок с изображением стола в виде буквы «П», вокруг которого были обозначены имена всех 46 его участников. Под каждым именем была написана занимаемая человеком должность, а также описание его характера в двух словах. На обратной стороне листка было подробное изложение того, что обсуждалось на ужине. Граф сообщал о том, что Обнинская АЭС начала вырабатывать электроэнергию, и описал, как эффект на АЭС подключили к московской электросети. Кроме этого, он сделал некоторые наблюдения о поведении гостей, которые показались Ричарду крайне интересными. Ростов отметил тот факт, что приглашенные были немало удивлены местом проведения ужина. Функционеры приехали в метрополь и были почти уверены в том, что ужин пройдет в одном из закрытых залов Боярского, но их направили в номер 417. Единственным человеком, который не выказал удивления по поводу места проведения ужина, был Хрущев. Он вошел в комнату с видом человека, который знает, где пройдет ужин, и доволен тем, что все идет по плану. Хотя генеральный секретарь и сделал вид, что не принимал участия в планировании ужина, в своем последнем тосте, произнесенном без 10 минут 11, он показал, что хорошо знаком с историей отеля, а также с тем, что происходило на втором этаже через год после революции. По мнению графа, во время ужина Хрущев четко показал всем присутствующим, что находится с Малышевым в хороших отношениях. Дело в том, что в последнее время в верхах партии возникли разногласия по поводу курса Хрущева на наращивание ядерного вооружения страны. Маленков не был сторонником гонки ядерных вооружений и считал, что она может иметь катастрофические последствия. Но благодаря эффектной демонстрации подключения Обнинской АЭС к московской электросети, Хрущев показал, что атом может быть и мирным, и успокоил присутствующих, переключив их мысли с Армагеддона на ярко освещенную электричеством столицу. Таким образом, Хрущев продемонстрировал, что он не консерватор, сторонник ядерной гонки вооружений, а человек, создающий светлое будущее. Кроме того, граф подметил еще один важный момент. После того, как присутствующие на ужине увидели Москву, освещенную мирным атомом, на столе появились новые бутылки охлажденной водки. Малышев подсел за стол Хрущеву. Большинство присутствующих все еще толпились у окон, поэтому Малышев сел на пустой стул, на котором раньше сидел Маленков. Присутствующие начали занимать свои места за столом, и все увидели, что Маленков стоит и ждет, пока Малышев освободит его стул рядом с Хрущевым. Никто не прокомментировал эту ситуацию, но все это заметили. Ричард прочитал послание графа, улыбнулся, откинулся на спинку стула и подумал о том, что ему в разведке нужны такие люди, как Александр Ростов. Потом он посмотрел на стол и увидел еще один свернутый маленький листок бумаги, исписанный мелким почерком графа. В этой записке содержалась инструкция о том, как сообщить графу, что Софья благополучно добралась до посольства. Кроме текста с этой просьбой, в записке был длинный список телефонных номеров. Ричард вскочил на ноги. Дверь открылась, и вошел его помощник. «Сэр, сейчас в Париже почти 10. А сколько времени сейчас в Москве?» 2 часа разницы, значит, около полуночи». «Сколько девушек у нас сейчас на телефонном коммутаторе?» «Точно не знаю», — ответил лейтенант. «Думаю, 2 или 3. Быстро собирай народ. Приведи на коммутатор машинисток, сотрудников из шифровального отдела, кого угодно. Нам нужны люди с пальцами, чтобы звонить». Когда граф с рюкзаком на плече спустился в фойе отеля и сел в свое излюбленное кресло около пальм в катках, он был очень спокойным. Он не встал и не начал расхаживать по фойе, не стал читать «Вечернюю Москву». Он даже не смотрел на часы шахматного офицера. Если бы раньше графа спросили о том, как он будет чувствовать себя в эти минуты, он бы ответил, что будет нервничать и волноваться. Но минуты шли, а Ростов не ощущал никакого нервного напряжения. Напротив, он пребывал в спокойном и расслабленном состоянии. Он наблюдал за тем, как мимо проходят гости отеля, лифт поднимался и опускался. Из бара «Шаляпин» раздавались музыка и смех. Графу казалось, что все было так, как нужно. Все находилось там, где положено. Все шло по плану, согласно которому он должен был сидеть в кресле возле пальм в катках и ждать. И ровно в полночь терпение Ростова было вознаграждено. Согласно инструкции, которую он отправил Ричарду, ровно в полночь все телефоны в отеле «Метрополь» начали звонить. Четыре телефонных аппарата разрывались на стойке регистрации. Трезвонили два телефона, стоявшие на столике около лифта. Звонил телефон консьержа Василия. Звонили все телефоны в ресторане на первом этаже. Заливались трелями оба телефона на столе шахматного офицера. В общей сложности одновременно звонили, наверное, телефонов 30. Кажется, что в этой задумке не было ничего особенного. Подумаешь, звонки 30 телефонов. Однако, когда одновременно звонят все телефоны, это создает обстановку полного хаоса. Находившиеся в фойе-отеле люди начали в недоумении оглядываться по сторонам. Как так получилось, что зазвонили одновременно все телефоны ровно в полночь? Может быть, в «Метрополь» попала молния? Может быть, произошло нападение на Россию? Или проснулись духи прошлого и пытались прорваться в настоящее? В общем, состояние людей было близким к панике. Когда звонит один телефон, инстинктивно хочется снять трубку. Но когда звонят 30 телефонов, хочется отойти в сторону и подождать того, что будет дальше. Работники ночной смены отеля бегали между звонившими телефонными аппаратами, но не сняли ни одной трубки. Из бара «Шаляпин» начали выходить посетители, чтобы посмотреть, что происходит. Гости стали спускаться в фойе со второго и третьего этажей. И когда наступила полная неразбериха, граф Александр Ильич Ростов надел широкополую шляпу, плащ, рюкзак и спокойно вышел из отеля «Метрополь» на улицу.